Я дал туда свою строго академическую разработку империй мировой истории. И тем, у кого мои империи есть в электронном виде или в сборнике, она интерес не представляет. Ну, здесь нет врагов православия. К сожалению, их имперский дух немножко слишком, я бы сказал, этатистский, государственнический. Ну, так вот, «Имперский разворот» – это издание, где я далеко не совсем согласен, но которое представляет собой хороший проблемный материал, представляет вам, и, безусловно, представляет интерес и целесообразно иметь его человеку думающему, но уж тем более человеку пишущему или преподающему. Поэтому я вам показываю, и рекомендую тем самым обратить внимание на магазин «Русского вестника». Я рекомендовал господину Брусиловскому, который единственный создатель этого издания, не периодического, естественно, не подписного, я рекомендовал ему также еще и книжный магазин журнала «Москва». Но не знаю, он поместил туда ее тоже или нет. Там бы у него взяли. Итак, «Имперский разворот». Искренне рекомендую, нам информации хватает, нам не хватает мысли. Еще, наша новая Россия, которую я по-прежнему, заверяю, считаю лучшим сейчас русским журналом, отрастила себе дочернее издание с ироничным названием «Дети фельдмаршала». Ну так, мы там хихикали и говорили, а как назвать? Дети маршала придерутся, а уж не дай бог, дети генералиссимуса, тогда уж совсем съедят. А вот так оно будет более по-русски. Дети фельдмаршала. Это чисто, это не всем интересно из вас, это чисто аналитическое издание. Здесь цифры, статистика, прогнозы. Вышло два номера, и буквально вот-вот выйдет третий. Пока я не знаю, где купить детей фельдмаршала. Кроме одного места, которое я многократно вам уже называл. Редакции «Новой России». Вздумаете купить себе «Новую Россию» по самой дешевой, но у меня здесь тоже было по самой дешевой, издательской цене. Вздумаете появиться на Сухаревке напротив странноприимного дома, то есть Института Склифосовского, обратите внимание на детей фельдмаршала и порекомендуйте политикам и общественным деятелям вокруг себя. Дает прекрасный материал в руки. Вот такое вот строгое, такое ироничное название, но строгая аскетичная форма. В отличие от цветной и красивой «Новой России». Я рекомендую всем то же самое, обратите внимание на нее в магазине «Русского вестника». И вот эту газету, которая выходит достаточно интенсивно, вышел 21 номер, хотя и она не периодична, она не выдерживает еженедельности, «Сербский крест». Это издание «Объединение Святая Русь», находящегося под духовным оскорблением весьма достойного и, наверное, ну, двоим из троих известного в этом году пастыря отца Владислава Свешникова, посвященное в основном проблематике наших братьев-сербов, но она содержит одну очень интересную еще вещь для всех. Они постоянно печатают, перепечатывают, что сербы о нас напечатали. Ну, а нас с вами, они печатают до сих пор только хорошее. А о наших... Нет, правда, да, с редкостной преданностью. А о наших правителях понятно. Но интересно, что хотя мы о наших правителях тоже много чего знаем, все-таки здесь интересный вот такой среднеевропейский взгляд попадается. Поэтому газета «Сербский крест» абсолютно не бессмысленна. Это не то издание, которое только вопиет о бедствиях. Ну, просто мы про бедствия с вами знаем. Это все правда, но сами видим. Но и анализирует, но и предлагает неожиданные... Там иногда видно лучше, чем здесь. Про олбрайтовскую Европу. Так что я показал вам три издания, и очень прошу вас обратить на них внимание, свое и чужое, если на то будет ваша добрая воля, естественно. Ну и последнее. Меня спрашивали, я повторяю две вещи. Ко мне на лекции в архитектурный институт с искусством, с русской архитектурой ходить можно. Повторяю, там висит страшный плакат при входе в МАРХИ о необходимости предъявить удостоверение или студенческий билет, но есть два варианта. Либо вы вежливо здороваетесь с охранниками, они, кстати, очень добрые люди там, вот, среди них есть вынужденно отставные офицеры, люди весьма достойные. И в крайнем случае объясняете, что мы пришли на лекцию Махнача, они вас пропустят. Либо, если кому-то это ближе, вы делаете по старой идиоме 60-х годов морду ящиком, и с этим ящиком идете. Тоже проходит, пожалуйста, по четвергам, то есть завтра. Я закончил византийский материал, прочитал православный храм, значит, то, собственно, начинаю русскую архитектуру, домонгольскую. В 17.00, в 5 часов. Искать там не надо, это зал. Главный подъезд, главная лестница, главная лестница упирается в зал. Еще вошел, наконец, и тот достопочтенный господин, который задал мне вопросы о веб-сайтах с моими лекциями. Я бесконечно признателен, что он оказывает мне честь присутствовать на моих лекциях так упорно. И отвечаю, я обзвонил всех основных держателей серверов. У меня нету своего модема. Я не пользуюсь сетями интернета. Я позвонил и сказал, объясните мне, что происходит, почему. Значит, объясняю детально, потому что если кому-то это нужно, пометьте себе на блокноте на память. В сервере «Русский журнал», если кто-нибудь не поймет на слух после лекции, потом, то есть «Рус.ру», сразу, когда в него врываешься, попадается моя статья «Демос и его кратия», дальше надо войти либо в русский университет внутри, тогда вы получаете мой курс «Введение в политологию». Либо в «Иное», огромный блок хрестоматии «Иное». Там две мои статьи «Империя в мировой истории» и «Россия 20 века. Диагноз историк культуры». Самая большая моя статья в полтора авторских листа. То есть они все на месте, их никто не смыл. Второе. В сервере Московского университета, академическом сервере «Урао Эду», то есть «Education», «Урао Еду», оба моих курса, то, что было, то и есть. Сервер этот никуда не исчезал и исчезнет, как мне сказал человек, им занимающийся, только вместе с Московским университетом. Пока Московский университет, Бог милостив, существует. Поэтому на Урао Education и история культур, и история культурное введение в политологию на месте сидят. Смешная ситуация с сервером и сайтом, точнее, сайтом, веб-сайтом, который Tellur.ru. Когда я позвонил и сказал, что вашу хистория выкинули из сайта, он сказал, что человек, который вам задал вопрос, явно математик, а не физик. Потому что не надо входить в Tellur.ru, а надо сразу набирать Tellur.ru Вельба, Хисторио. И сразу вываливаетесь на мой сайт, их уже 7. Моих статей там 2. В частности, там и статья, посвященная сегодняшней теме, земские соборы. Там Павел I и земские соборы, но там масса других интересных материалов, в том числе с новых конференций. Это разборчивый сайт. Они, вот видите, у меня только 2 взяли. Они берут достижения исторической мысли. Но я и на то и за то признателен, что они сочли, что я дважды удостоился быть мыслью. Вот. Там правда, это очень интересно. Я 4 первых их просмотрел, там масса интересных проблемных материалов. Это 3-й, он тоже существует, только набирать сразу Теллур.ру. Опять-таки, кому-то надо, потом будет уточнить, я вынесу после лекции, когда вы все уйдете, кому надо, я дам списать сайты, адреса. И, наконец, Кро.ру. Савельев Андрей Николаевич, один из соучредителей со мною Союза православных граждан, сказал... Я не успел смыть старый сайт КРО, но пусть набирают четко 3W.кро.ру. Был чисто партийный, предвыборный. Более того, идеологические технологии с подписью Леонид Владимиров, как вы знаете, это я, там отдельной кнопкой входишь в это КРО.ру, номенклатуру открыл, отдельной кнопкой вызываешь идеологические технологии. Кроме того, там моя статья, весьма полезная в эти последние предвыборные дни, с хорошим спасибо мне подсказали заголовком, честно пародирующим писание, «Сядут ли козлища справа?» Тоже присутствуют, но это материалы их журнала «Континент Россия». Так что и козлищ, и, что гораздо важнее, идеологические технологии вы можете получить. Вот, я отчитался, я проверил 4 сервера. Кроме того, сервер «Ньюрус.ру», то есть «Новой России», тоже существует, но там сокращенные материалы. Там сокращенные материалы. Простите, что если кто-нибудь сегодня пришел ко мне первый раз, простите Бога ради. У нас заведено, что я сначала делаю объявление, отвечаю на вопросы. Я знаю, что такое бывало, о чем мы, собственно, собрались здесь говорить. Теперь отвечаю на 3 записки. Напротив, с вашего позволения, потом. Некоторые культурологи считают классическим Западом Англию, страны Бенилюкса, Швецию, отчасти Францию, а все, что восточнее, начиная с Германии, не совсем Западом. Что вы скажете об этом? Ха! Это серьезно, это лекцию можно прочитать. Вы знаете, немцы, во-первых, очень воинственный, а следовательно, честный народ. Я как-то замечал, занимаясь историей, что воинственность... Она с этим совпадает. Вообще-то честь – это, слава Богу, теперь одобренная христианством и церковью нашей, но, в общем-то, арийское представление. Категории честь до индоевропейского переселения вообще не существовало. Ну, совесть, конечно, существовала, она имманентна человеку, ее Господь в нас вмонтировал, да? Добро, оно существовало, и доброта существовала. А вот категория честь, она чисто индоевропейская. У египтян вы не найдете чести. В Месопотамии вы не найдете чести. Нет такой категории, это не лексическая проблема. Такой категории просто нет. Поэтому те, кто утверждают вот подобное, либо исходят из крайнего западничества, ну то есть англосаксонской модели либерализма, либо на самом-то деле, даже в первом случае, они подсознательно чувствуют категорию чести. Но категория чести нам присуща, как и им, потому что мы тоже индоевропейцы. Значит, Германия воинственная, поэтому честная. Но Германия и мистическая. Это немцев подводило. Не случайно они увлекались розенкрейцерством. То есть они вляпывались в свои проблемы. Но вместе с тем, обратите внимание, это не тема моих лекций, обратите внимание на то, что великие римо-католические мистики 13-14 веков, немцы, майстер Экхарт, немец, а строжайший православный богослов Владимир Николаевич Лосский отзывался о нем с глубочайшей похвалой и считал его предельно близким православием. Таулер и Сузо, немцы, немцы больше всех нами-то увлекались. Я вам расскажу сейчас одну вещь интересную. Записка мне это задала. Простите, что я трачу время. Даже Германия весьма испорченная. Ну и биржевыми делами, и протестантизмом, конечно. Хотя у немцев все-таки самый добросовестный протестантизм. Они все-таки, если протестанты, то лютеране. Они кальвинисты с безумной идеей предопределения. Так вот, когда складывался, это очень малоизвестно. То, что я сейчас вам расскажу, предельно малоизвестно. Мне очень жалко, что ни один исследователь этим не занялся. Я тоже не знаю этого как исследователь. Когда Гитлер пришел к власти, и немцы выясняли, с кем же, собственно, они будут воевать. Ну, понятное дело, что воевать будут. Униженная, измордованная Германия должна была вернуть себе хотя бы право нормального существования. Как мы сейчас. Институт Розенберга, его потом повесили. Думаю, что особенно старались американцы, чтобы его обязательно повесили. Институт Розенберга сделал свою аналитическую записку по поводу России и русских. Записка была, если отжать ее до сухого остатка, примерно следующего содержания. Россия сложилась исторически и культурно. Ну, это было до Гумилева, это было даже до Тойнби, хотя после Шпенглера. Россия сложилась в результате двух мощных этнокультурных потоков нордического с севера и степного с юга, в котором, безусловно, преобладал нордический. Поэтому мы должны рассматривать, мы, Райх, должны рассматривать русских как естественных союзников. Ну и хотя не господствующих арийцев, ну, понятно, только немцев, но не просто арийцев, а нордических арийцев, которых вообще очень мало. То есть, короче, институт предложил нас уравнять со шведами в немецких глазах. Фюрер с его, прямо скажем, не нордическим происхождением и даже не немецким. Недавно один знаток доказывал, что еврейской крови там 3/4, а не половина, как я наивно и подозревал. Фюрер дошел немедленно до визга, и институт, естественно, как бывает в тоталитарном государстве, переработал доклад с точностью да наоборот, что нам с вами стоило миллионов жизней. Но понятно, так или не так, у нас, естественно, с немцами есть некая сердечная близость. Некая сердечная близость. Хотя мы по укладу жизни с ними на редкость не похожи. Мы по укладу жизни больше похожи как раз с англичанами, о чем я имел честь как-то вам сказать. Так что эта проблема безумно интересная, но вот я предложил вам два разворота. Простых путей в истории культур не бывает. И окончательных точек зрения тоже не бывает. Поэтому, естественно, то, что я сказал, можно оспаривать. Просто примите к сведению. В Славянском культурном центре была лекция одного физика об Освальде Шпенглере. Лектор утверждал, что русские возьмут от Запада все нужное, а затем станут лет на 250 лидирующей нацией. Что экспансия Запада объясняется тем, что стареющая западная культура становится агрессивной, желая оставить о себе память. Лектор считает Шпенглера самым крупным ученым, изучавшим этот вопрос, Вико, Шпенглер, Тойнби, Данилевский, Гумилев. Каково ваше мнение? Ну, мое мнение я высказывал даже в этом зале неоднократно. Я хотел бы только назвать еще одно имя. Как только у нас появятся, переводы уже есть, нет изданий. Как только у нас появятся русские изданные переводы Ганса Зедльмайера, хватайте немедленно трясущимися руками. Он сделал больше, чем Шпенглер. И более глубоко относился к России. Ну и, слава богу, все-таки замечательный немецкий философ Вальтер Шубарт издан впервые стараниями Назарова, дай бог ему здоровья, но эту книгу вы уже нигде не дойдете, 2000 тираж, она распродана. Но опять-таки имена Зедльмайер и Шубарт примите к сведению, это как раз те немцы, которые, во-первых, хорошо относились к России, ну а Шубарт весьма симптоматично. Он просто любил Россию, в конце жизни принял православие, был женат на русской, которую нежно любил, и погиб в сталинском лагере. К вопросу о патриоте Сталине. Значит, но он жил в Риге, его взяли и присоединили, а потом и дальше присоединили. То есть это совершенно естественно. Можно назвать еще имена, потому что есть и наш с вами соплеменник Петерим Сорокин, его издавали. Здесь пропущен Леонтьев, но, конечно, Константин Николаевич Леонтьев, один из величайших наших мыслителей. А они все так или иначе освещают эту тему. Я знаю, что вы являетесь сторонником канонизации последнего российского императора, но вместе с тем отличаетесь взвешенной позицией по данному вопросу. Не кажется ли вам, что некоторые не в меру рьяные сторонники этой идеи своей вершиной уходят в ересь? Я даже дальше не читаю, хочу сказать одну вещь. Все-таки поосторожнее с термином ересь. Ну, все-таки. Ну, почти нет ничего страшнее, в чем можно было бы обвинить соотечественника. Явилось ужасающее, по моему мнению, определение «царь-искупитель». Мы, православные христиане, знаем только одного искупителя, иже искупил ныесть от клятвы законная, честною своей кровью. Церковный человек пишет. А вот прям так ересь в морду. Кроме того, не совсем понятно, почему они избрали своим искупителем именно последнего государя, а, например, не несчастного Маврикия, который был зверски убит со всей семьей узурпатором Фокою. Ага, значит, пишет еще интеллектуал, который византийскую историю знает. Я думаю, что больше половины зала не помнит имен Маврикия и Фоки. Что вы думаете по этому поводу? Ну, видите ли, в чем дело? Вопрос искупления – это тайна. Я отвечу только на один аспект. Я не богослов. Вопрос искупления – это великая тайна. Но тем не менее, заметьте себе, что я и написал в своем курсе в разделе «Типология монархий», о патриархальных монархиях, что существует уходящее в глубину догосударственную, то есть, ну, патриархальную родовую еще монархию, представление о царской жертве. То есть о том, что царь может принести жертву за свой народ, себя в жертву за свой народ. Она оставила следы. Она оставила следы в месопотамской мифологии. Она оставила следы в арийской, в том числе и в негреческой мифологии. Если вы хотите детально, поднимите, у нее тираж гигантский, 150 тысяч, хотя 91 год, найдете. Слава Богу, что издали. Роберта Грейвса, греческую мифологию. И вы найдете много материала о царской жертве. Грейвс считал, что и цари приносили себя в жертву, и царей приносили в жертву. Затем постепенно в жертву стали приносить заместителя. Это был, наверное, самый мерзкий путь языческого извращения. То есть мальчику царь уступал царское место на день, поклонялся ему, так сказать, пятки лизал, потом мальчика убивали, царь садился на свой трон. И, наконец, потом, позднее, там просто очень большой материал у Грейвса, который я сейчас не раскрою, и позднее, наконец, стали совершать символическую заместительную жертву. Такой материал есть у Фрейзера в его ветви. Не случайно был такой жрец в Риме языческом, царь озера Нере. По происхождению он мог быть только рабом и должен был убить своего предшественника. Он убивал предшествующего царя озера Нере и на этом острове жил, пока следующий раб не добирался и не убивал его, чтобы стать царем озера Нере. Это есть такой момент. Он не пустой, я убежден. Я убежден, что он абсолютно не пустой, хотя бы потому, это я объясняю студентам в высшей школе экономики, что наш Господь Иисус Христос совершил, по сути дела, царскую жертву. Он же себя принес царскую жертву. Но еще интереснее, что Пилат это понял. Наверняка Пилат плохо владел ветхозаветным материалом. Он понял это в категориях своей мифологии. Он понял, потому что римлянин еще что-то знал про царскую жертву. Поэтому, хотя, конечно, наш Искупитель, искупивший наш первородный грех, грех Адама, только Спаситель. Но я не уверен, я вам скажу только свою точку зрения, не уверен, что царская жертва с тех пор стала невозможна. Я не уверен, что даже и убиенный государь Павел Петрович не совершил тоже своеобразной царской жертвы. Тогда, в 1801 году. Понимаете? Это очень сложный вопрос. Единственное, о чем я всегда говорил, в чем я твердо убежден, перебор некоторый заключается, когда нам предлагают последнего государя прославить в качестве благоверного царя. То есть прославить не его страстотерпческий путь, даже не отречение, от лишения трона. Сейчас исследователи ставят под сомнение вопрос, отрекся ли он. Можно ли считать отречение? И это тоже правильно. Путь не от вот этого документа вставки, когда Шульгин с Гучковым приехали, к преданному генералами царю до Ипатьевского дома, а как бы канонизовать все его царское служение. Я для этого оснований не вижу. Я не вижу, что Николай II может быть прославлен как Юстиниан Великий или как Александр Невский. Не вижу оснований. Я у одного московского храма, мною уважаемого, вижу на ограде такую иконочку в Киоте. Там написано нечто совсем невероятное. Святый благоверный царь-мученик Николай. Вот царь-мученик-то понятно, а вот со святый благоверный это сразу нас сдвигает в другую степень. Слишком уж трагичны были ошибки, допущенные лично последним государем. Нет, он-то их искупил. Он-то прямым ходом, у меня икона его в комнате, он-то, несомненно, никогда я не сомневался, и большинство из вас, наверное, не сомневается, он прямым ходом из подвала Ипатьевского дома на небеса. Но мученическая канонизация совершается по факту, а не по житию. Житие не дает нам такого основания. Но думаю, что вот я попробовал ответить на очень тонкий для меня вопрос. Большего не скажу, потому что большего я и не смогу сказать. Это должны какие-то более мудрые люди говорить насчет искупления. Итак, обратимся в 17 век отечественной истории и рассмотрим уклад жизни Руси, России, как 17 век, заметьте себе, это очень интересно, это то время, когда еще писали Русь, довольно часто писали, в 15 веке начали писать Русия, с, по сути дела, греческим окончанием, не славянским, да? И начинали писать латинизированный вариант «Россия». Но, уверяю вас, никто никогда не называл нас, у нас сами себя, Московией или Московским государством. Это нас так называли на Западе. Поэтому этим пользоваться не надо никогда и детей отговаривать от этого, потому что такое встречается в учебниках до сих пор, Московское государство. Не было никогда такого государства. Так вот, в 17 веке Русь-Россия, пережив страшные потрясения тирании Ивана IV, а затем смуты, вполне восстановилась. Причем восстановилась удивительно быстро. Посмотрите сами. Первый государь новой династии был избран Земским собором 1613 года. Последний поход Владислава Польского, который стал королем после Сигизмунда, но никак не мог отделаться от мысли, что его чуть было не избрали русским царем. Последний поход был отбит уже в 1618-19 годах. Последняя страшная шайка, порождение смутного времени, это вот вроде нынешних, уголовного авторитета по кличке Баловень, была с большим трудом истреблена аж в 1626. В начале века, в 20-е и 30-е годы, заметьте, мы практически нигде не видим каменного строительства. Не на что. Первые храмы относятся к концу 20-х годов, и их очень немало, их очень виноват немного. Это Казанский собор на Красной площади. Это Покровская церковь в Рубцове, недалеко от метро Электрозаводская. Это Покровская же церковь в Медведкове. Кстати, иждивением князя Дмитрия Пожарского поставлена. Примерно столько же, 3 или 4 храма каменных были построены в Нижнем Новгороде. Но Нижний-то не был затронут разорением смута. Нижний – это место, откуда началось второе земское ополчение. Конечно, нижегородцы разорились, швыряя свои деньги на спасение России. Но что-то ведь должно было остаться. А на снабжение этого ополчения они же честно и нажились. Поэтому Нижний строит свой Архангельский собор в память своего участия в избавлении от смуты. А так ведь по всей Руси-то тогда не строят ничего. Только латают. Но уже в 40-е годы начинается повсеместное, массовое, в масштабе не бывшем в 16 веке каменное строительство. А уже в 50-е годы Один из немецких, имперский посланник в России, кстати, он был чех, поэтому его здесь принимали за своего, пишет, что в Москве пошла, пользуясь современными словами, мода на каменное строительство. Каждый стремится построить в кирпиче. Их и сейчас ведь сотни в Москве кирпичных построек 17 века. Многие, правда, сильно перестроены, сохранились там кусочками. Но вот следы, Москва богата в этом отношении. То есть восстанавливалась Россия удивительно быстро. И что интересно, занималась собственным благоустройством в высшей степени основательно. Эпоха была в высшей степени сложной. Смотрите сами, зададим с вами теоретическую базу. Во-первых, Россия, как написал историк Зимин, стояла на пороге нового времени уже в начале XVI века. А я бы даже сказал, что и в конце XV при величайшем нашем государе и основателе Иоанне III. А вместе с тем вступила окончательно в новое время только в XVII веке, причем после преодоления смутного разорения. То есть сложность заключалась уже в том, что мы меняем тип культуры. Из типа средневекового переходим в тип культуры нового времени. Это уже само по себе стоит большого напряжения сил и, ну, неуютности. Это во-первых. Во-вторых, Россия в 17 веке, точнее русские в 17 веке, пребывают в этнической фазе пассионарного или этнического перегрева, то есть избыточной энергии. К глубокому сожалению, я описывал вам это, Иван IV своим безумным опричным замыслом лишил нас возможности сбросить эту энергию за пределы России. Мы должны были в XVI веке ударить Запад и крепенько ударить. Вместо этого энергия разразилась у нас смутой. Но перегрев есть перегрев. Энергичных людей оставалось еще очень и очень много. Невзирая на гибель в опричные годы, в Ливонской войне, в смуту и отток в Сибирь, где энергичному человеку было просто вольготнее жить, свободнее, все равно оставалось много. Поэтому это само по себе подогревало проблемы. Нет, перегрев не создал раскол, о котором мы будем говорить уже после Нового года. Перегрев не создал раскол, но обострил то, как протекал раскол. Перегрев не создал разинщину, но сделал разинщину более кровопролитной. То есть первая проблема, видите, она историко-культурная. Вторая проблема, и ее будем рассматривать отдельно, вторая проблема этническая, положение в этнической фазе, а третья проблема социальная. И опричнина, и смута замедлили прохождение нормальных земских реформ, которые начаты были еще избранной Радою в середине XVI века. И заканчивать их пришлось первым Романовым. Слава Богу, у нас принято почтительно относиться к памяти царя Алексея. Но почему-то я совершенно не вижу этого по отношению к царю Михаилу, первому Романову. Конечно, никаким гением Михаил Романов не был. Он был только тем, что хотели получить в цари русские люди. Он на момент избрания был честным юношей, хорошо и набожно воспитанным, из семьи с хорошей репутацией. Ровным счетом больше ничего. Но ведь при этом государе мы восстановились. Мы и Владислава поперли, отразили. И восстановили, если не прежний уровень благосостояния, это уже довелось на эпоху, пришлось на эпоху Алексея Михайловича, но, по крайней мере, нормальную жизнь, нормальный уровень благосостояния, который, как мы сейчас с вами знаем, в соотносительных категориях нам и не снится. Пожалуйста, всегда это не забудьте залепить физиономию каждому прогрессисту, который будет говорить о нашей канализации и автомобилях. Просто вспоминайте то, что русские люди в начале 17 века могли 3-4 года, не только бояре, но и крестьяне, продержаться на тех запасах, которые были в их усадьбе. Ну так почти что ничего не выращивая, вот так это вот, в отчаянном разорении, вот, вот ответьте такие, хороший пример, он запоминается, вам благодарны будут. И вот эта-то самая эпоха нормального устроения жизни, без которой не было бы 18 века, без которой невозможен был бы Петр, а ему просто не на что было опираться, бы он опирался на экономическую базу мощной России, без которой не было бы ничего, без которой не было бы создания той Российской империи, которую к концу 18 века все боялись, на всякий случай. Вот эта, по сути дела, база, она создавалась нормальной жизнью. Не головокружительными реформами, не программой 600 дней. 500, да? Да хоть 800. Все не получится. Она создавалась жизнью, трудолюбивым творчеством, выращиванием и воспитанием детей и нормальной политикой. 17 век дает нам образцы нормальной политической жизни. А что делают наши учебники? Наши учебники делают страшную вещь. Они уделяют отдельную главу Разину, полглавы расколу и между строк упоминают о земских соборах, а земское самоуправление и вообще забывают. Ну, в лучшем случае, там вот в 16 веке были какие-то реформы избранной рады, а то, что все эти институты функционировали, земский староста со своими земскими целовальниками, сплошь выборные лица, занимались управлением волости. Губной староста, шериф, выборный полицейский, со своими выборными же из крестьян губными целовальниками ловили татей. Это вот текущая жизнь. Об этом, если вскользь упомянуто, то так, что потом дети бедные этого на экзамене вспомнить не могут, они этого не знают. У нас же все курсы, все программы, весь учебный процесс построен только на одном. На том, что до сих пор, казалось бы, мы уже теперь вроде не при коммунистическом режиме. Что проклятые угнетатели угнетали бедный русский народ. Одни, западническая версия из-за бугра, из-за океана. преподносит это так, что русский народ вот вообще ни на что не способен. Он замордован был раз навсегда. И терпел тиранов. Каких тиранов? Где тираны? Другая версия, такая розовая, она же и красная, коммунистического свойства. Она другая. Нет. Русский народ не был. Он не терпел, что его все время бьют по морде. Но он ничего сделать не мог, он время от времени безнадежно восставал. Тут еще на Пушкина сошлются про русский бунт. Между тем, в Москве были медный бунт и соляной. Медный бунт спровоцировало правительство. Это была ошибка, это не было преступление царя Алексея Михайловича. Это была ошибка, попытка ввести политику ассигнаций. Не забывайте, пожалуйста, что мы до второй половины XIX века были постоянно, даже когда очень богатые, мы были постоянно бедны драгоценными металлами. Ну, закамское серебро, да. Кстати, Россия вообще перед самой революцией. Естественно, масса народа на этом разорялась. Ну и потом это полная нестабильность рынка. Поэтому возмущенная толпа москвичей отправилась к царю выяснять отношения в Коломенское, где он тогда был. Ну, такая ближняя резиденция. Причем обращались с государем крайне небережно. Его трясли за кафтан, так что он потом болел. Причем вы не подумайте, что эти люди не чтили своего царя. Да наверняка, уверяю вас, чтили. Просто они были свободные русские люди, богатыри, разудись плечо, они выясняли отношения. Государь вообще. Царь Алексей Михайлович повел себя безупречно. Он сказал, что он разберется с этим вопросом, что он изымет эти деньги из обращения, я обещаю. А вот тут дальше протекает такая замечательная разница между демократией и охлократией, между народом и толпой. Все поблагодарив царя, наверняка положив ему поклон, отправились обратно в Москву. Но тут же образовались крикуны, которых мы и в последние годы немало видели, которые убедили толпу, что нет, что-то мы мало у царя попросили, надо еще несколько голов боярских. Ну, наверное, здравые, честные граждане пошли дальше, но разнузданная толпа помчалась обратно в Коломенское. Это уже была угроза правительству, и стрельцы открыли огонь. Пролилась кровь. Ну, вряд ли очень большая, но несколько сот убитых там было. Царь выполнил свое обязательство. Медные деньги были выкуплены казначейством за полцены. Это нормальная мера. Серебряное обращение восстановлено. Ну вот, пожалуйста, вот вам акция. Она же реальная. Это не садист, даже при всем кровопролитии. Это не садистские штуки Разина. Это проблема. Если бы мы с вами так себя вели полтора года назад, в дни этого, как это называется у нас, дефолту, то мы вели бы себя как граждане. Но мы не вели себя так. Ну, с другой стороны, наш больной дедушка, конечно, не царь Алексей Михайлович. В 1646 год возникает серьезнейшая проблема. Злоупотребление высшей бюрократии. Бюрократия была крайне малочисленна и малолюдна, но высшие бюрократы были. Народ ждал царя Алексея при его возвращении с Богомолья, где ему собирались подать челобитную. Бюрократы, они все одинаковые, нынешние, правда, хуже, чем те, совершили грубейшую ошибку. Не допустили челобитчиков до царского воска. Ничего там царю не грозило, это ничего, грамоту несли. Кто-то, кажется, был при этом арестован, и вот этого делать не следовало. Ближайшей же ночью начались погромы тех усадеб городских, чьи владельцы были виновны в этом недопущении челобития, или тех невинных людей, которых случайно в этом заподозрили. Что пишут об этом летописцы? Чрезвычайно интересно. Они пишут о межсословном единстве дворян и бюргеров, по крайней мере, дворян и посадских. Всташа всем миром и всей землею. Мир в терминологии и тогдашней, и более поздней, это, конечно, сообщество. Либо сельское, либо городское. В данном случае мир московский. А что же такое земля? Земля, указывает академик Черепнина, вероятно, он совершенно прав. Конечно, это служилые дворяне, то есть низшие помещики, которые оказались в своих требованиях прекращения вельможных злоупотреблений, солидарны с посадскими кругами. Мы можем в таком случае говорить о демократическом большинстве? Можем. Всташа всем миром и всей землею. Миром и землею биша. И, наконец, последнее страшное. Миром убиша. Троханиотова убили. Плещеев был срочно, государь его спасал, назначен воеводой в отдаленный город, так вернули с дороги и убили в Москве. Морозова, своего дядьку, дядьку не дядю, а дядьку воспитателя, запишет летописец, государь у мира упросил и сослал. Вот так. Шутки здесь были неуместны. Конечно, возможно, была пальба в собственной столице. И опять-таки правительство царя Алексея Михайловича поступает блистательно. Ах, вы недовольны. Вы даже еще и убиваете бояр. Ну что ж, извольте. Земский собор, очередной земский собор. Раз вы недовольны, то собирайтесь. И ответственно решайте. Вот он начало собора 46-го года. Когда были приняты принципиально важные законоположения. В частности, мы об этом разговариваем сейчас и впустую. А достигли этого в 17 веке. Только потом потеряли с революциями. Так вот, достигнуто было такое важное положение, как принципиальная подсудность всех единому суду. Равенство перед судом. Никто не предполагал, это нас учат сейчас с Запада. Вот, равенство перед судом, демократическая норма. Да Франция так при королевской власти до этого и не доберется. А вот мы создали это при государе. Мы это земским собором совершили, и государь сие утвердил. Но возник и другой вопрос. возник целый ряд вопросов о положении посада, о беглых тяглецах. Вот это особенно интересный вопрос. Дело все в том, что, помните, да, сотни и слободы были белыми и черными. Оттуда термин черносотенец, то есть городской налогоплательщик, или представитель городских демократических кругов, по-русски там. А так как ситуация у нас была традиционной, обложению подлежали дворы, то есть хозяйство. Семья платила налоги, а не индивидуум. Так как городские сотни и слободы все, и в 15 веке, и в 16, естественно, в 17, имели свое самоуправление, и в частности избирали окладчиков своих. Окладчики — это те, которые разверстают внутри сотни или внутри слободы оклад, то, что надлежит заплатить государству. То возникало к середине 17 века, именно когда начали богатеть, возникала частенько такая коллизия. Было, скажем, в слободе 29 дворов. Подьячий, получая подать, знал, что это с 29 дворов положено, как и в прошлом году, столько-то рублей, столько-то я и получу. Но на следующий год двух семей не оказалось. У нас 27 дворов, говорили окладчики Семен и Петр. А подьячий Иван говорил: а я знать ничего не знаю. Я в прошлом году с вас столько получил, и в этом столько получу. Так они сбежали, а мое какое дело? Я-то ведь, простите, получаю-то государева. Куда могли бежать тяглецы? Это тоже интересно. Но не на Дон же кузнец сбежал. Или тем более серебро-кузнец. Нет. Да он сбежал на другую сторону улицы. Он переселился в Белую Слободу, на двор дворянина или священника, который не подлежал обложению. Он там отстроился, понятное дело, как мы теперь говорим, отстегнул владельцу меньше, чем он платил государю, и оказался на обеленной земле, с которой не берется подать. Это проблема уплаты налогов в 17 веке, это увлекательнейшая детективная история. В частности, безумно богатые были государевы цеховые, то есть немногочисленные работники государственных предприятий. Ну, у нас хамовники, Хамовная Слобода, это район, соответственно, нынешнего Комсомольского проспекта, кадашевцы. Кадашевская Слобода, Кадашевский тонкосуконный двор, это, соответственно, район Кадашей, где церковь стоит, их Слободская, до сих пор, воскресенье в Кадашах, у Третьяковской галереи. Там начинались еще те дела. Русский мужик же, он всегда умен, и, как правило, хитер. Как Василий Осипович Ключевский написал в одном из своих писем: «Все русские, как правило, не глупы. И все стремятся казаться великоросс дураком, хохол умным». Так вот, казаться стремились, но глупы не были точно. А что, почему так богатели те же кадашевцы? А очень просто. Как государевы цеховые, они не облагались податью. Они тоже были обелены. И поэтому, а дальше началась простая ситуация. Семья тогда была нормальная, русская. Русская семья — это много народу. Так Кадаш, он один работал на государевом дворе. А все остальные налоги тоже не платили. Налог-то шел со двора. А все остальные занимались другим ремеслом, или торговлей, или еще чем-нибудь. Оплатил он один. Это бедный дьяк, которого они своей наглостью проели плешпов, по сути дела, начинал доказывать, что вот такой-то имеет доход, вот такой-то, а поэтому его необходимо со слободы согнать. Ну, согнать это не с земли, а вычеркнуть из списков. А записать в гильдию, так сказать, записать в купеческую сотню, чтобы он платил как купец, как предприниматель. Он богатый человек. А Кадаш, конечно, тоже грамотный человек, понятное дело. Он в ответ разыгрывал ту еще казанскую сироту и начинал доказывать, что у него и вот напрасно написали, что брат-то у него хромой, а сын кривой, и никаких таких особенных доходов-то у него и нету, чтобы государь его помиловал. Короче, все эти путаницы должны были быть когда-нибудь разрешены. И государь Алексей объявляет следующий земский собор 48-го года, который прямо вытекает из происходившего в 46-м вместе со всем бунтом, со всем этим социальным протестом и так далее. Но без бунта обошлось. Но на сей раз готовился собор большой, уложенный. То есть собор, который должен был бы создать уложение законов. Новый корпус, конечно. Тогда ведь традиции не ломали. И соборное уложение царя Алексея Михайловича восходит и к судебнику Ивана IV 1550 года, и к судебнику Ивана III 1497 года, и к правде русской Ярослава Мудрого, возможно, и к другим актам типа Новгородской и Псковской судных грамот, но я не историк права, затрудняюсь вам сказать. Все-таки необходимо было создавать новое уложение, новый кодекс. Прежде всего, была создана предсоборная комиссия. Я говорил вам уже, что бюрократия многочисленной до Петра не была на Руси. Всю предварительную подготовку неких проектов к созыву собора должны были проделать 5 человек. 3 аристократа и 2 бюрократа. Боярин князь Адоевский, боярин князь Прозоровской, окольничий князь Волконской, дьяки Акимов и Грибоедов. Заметьте, Федор Грибоедов был профессиональным историком и впоследствии написал учебник по истории русской. Вот всего 5 человек готовило материалы, и тем не менее сочли необходимым государь или дума, чтобы историк в этом участвовал. Причем Грибоедов срочно получил дьяка. Он еще был молодой человек и был только подьячим. И все они провернули всю эту работу. А что? А как в избранной раде было на 100 лет раньше, при избранной раде, тогда был создан челобитенный приказ. Развлечемся на секунду. Что такое челобитенный приказ? Это приказ, который разбирал прошения, направляемые непосредственно на имя государя. Ну, или принимал решение, либо сортируя, отправлял действительно в Думу и на утверждение самого государя. То есть, если перевести на современную терминологию, он исполнял функции госарбитража, половину функций прокуратуры и функцию приемной президента. А если взять советское время, то значит функцию еще народного контроля и комиссии партгосконтроля при ЦК. Значит, сколько народу работало там? Один окольничий, правда, сам Адашев. Один дьяк, и 10-12 подьячих. Ну, наверное, кроме этого, Адашева и Дьяка возила пара кучеров, был при этом сторож, он же истопник, какой-то обслуживающий персонал, наверное, имелся. Все! Дюжина человек, ну, 15, полтора десятка проворачивали всю эту работу. Нам не снится это сейчас. Так вот, 5 человек готовили материалы под уложенный собор. Дальше началась хорошо нам известная избирательная кампания. Это очень интересно сейчас, как раз вот у нас сейчас тоже нечто подобное. Значит, как вы понимаете, политические партии русскому человеку 17 века не приснились бы в кошмарном сне. А ежели бы приснились, то он побежал бы на ходу, завязывая, подтягивая портки, к своему попу с воплем: «Батюшка, бес замучил, служи молебен». Так вот, конечно, не приснились бы. Значит, следовательно, мы говорим о демократическом процессе без партий. Кто участвовал в земских соборах? Как и в Западной Европе, наш парламент, земский собор, делился на курии, то есть избирательные группы, цензовые, и палаты. Бывали 2-, 3- и 4- куриальные системы. Наша система была 2-палатной и 4-куриальной. 2-палатной и 4-куриальной. Верхнюю палату не избирали. Ее заполняли 2 курии по положению. Впрочем, достаточно немноголюдные. Первая курия – это Боярская дума. В уложенном соборе ее составляли 10 бояр, 5 окольничих, 1 думный дворянин, 1 думный дьяк и еще 2 высших бюрократа – казначей и печатник. Ну, печатник – это, по сути дела, канцлер, хранитель большой государственной печати. Вторую курию составлял освященный собор. Вообще-то говоря, это епископат, но у нас своя русская традиция. В освященный собор входили не только архиереи, но и настоятели наиболее уважаемых монастырей. Причем в уложенном соборе участвовали не все епископы. Видимо, кто-то не смог приехать. Ну, где-то кафедра была вакантна. Патриарх, 3 митрополита, 4 архиепископа и только 1 епископ. Значит, кого-то просто не было. Но еще 5 архимандритов и игумен Троице-Сергиевский, где еще не было тогда архимандрита. Хотя он, наверное, был самым уважаемым настоятелем. А также благовещенский протопоп. Духовник царя. Вот вам и верхняя палата, причем она заседала часто отдельно. Нижняя, много более многочисленная, была выборной и состояла тоже из 2 основных курий. Из 2 основных курий. Курии служилой, выборных от служилых людей, то есть от помещиков, и курии посадской, выборные от посадов. Но, опять-таки, состав явно менялся от собора к собору. Но Причем преимущество имела Москва. Что понятно? Московское дворянство представляли 5 человек. От любого другого уезда 2 дворян. Зато московский посад представляло много народу. 3 гостей. Гость – это высший предприниматель, награжденный титулом гостя государем. 3 гостей и 12 выборных от московских сотен и слобод. Как видите, московские и посадские были представлены лучше, чем московские дворяне. А провинциальные дворяне лучше, чем провинциальные посадские. Примерно 130 депутатов давало провинциальное дворянство, и, если мне не изменяет память, 89 депутатов провинциальные посады. По одному от города. Вот вам состав. Крестьяне в уложенном соборе не участвовали. Об участии выборных от крестьян существуют различные точки зрения. Возможно, в некоторых земских соборах такие выборные были. Точно мы знаем только об участии крестьянских выборных в Совете Всея Земли при Минине. Поэтому осторожнее предположить, что крестьян там не было. Крестьяне участвовали, и мы это с вами знаем, в земском самоуправлении, избирая целовальников и избираясь целовальниками, но не участвовали в земском соборе. Впрочем, даже на таком уровне наша русская демократия представительнее любой западной, где о крестьянах и не слыхивали, за исключением шведской, где крестьянское самоуправление было действительно довольно развито. Вот так. Но их же надо было еще избрать. Вне всякого сомнения, мы видим в 1648 году предвыборную борьбу. Так в Новгороде лучшие люди собрались отдельно от молодших людей, ну это имущественное отделение, и избрали своих 2 представителей. Молодшие не растерялись. Собрались отдельно от лучших людей и избрали своих 2 представителей. А Новгород должен был послать 2. Тогда лучшие люди написали донос, что избрали Никифора Клетку, а он только бунтовать гораст, а земское дело ему не за обычай. Но в Москве совершенно не собирались получать липовый парламент. В ответ последовал окрик провести выборы. Явно был достигнут компромисс и избран 1 от лучших и 1 от молодших. При этом злополучный Никифор Клетка был избран, но представитель лучших был другой. Видимо, сговаривались на кандидатуре. Компания была? Была. В Ельце, где предстояли чисто дворянские выборы, это окраина, крошечный городок на степной границе, местный воевода, то есть чиновник, государев представитель, опираясь на стрелецкого голову Бужанинова, решил избрать своего представителя. Дворяне собрались, нищие провинциальные, окраинные дворяне линии засечной стражи, показали воеводе из голове, я бы сказал, неканоничное перстосложение. И избрали, кого сами сочли нужным. Самая интересная ситуация была в Рязани. Честный воевода Огарев, только получив из Москвы предписание провести выборы, разослал посыльных. Но никто не приехал. Тщетно надрывался воевода. Тщетно носились по уезду его пушкари. У него своих чиновников не было, поэтому он наряжал пушкарей пушкарской слободы развести информацию. Тщетно носились пушкари. К моменту начала слушаний в соборе, то есть к 1 сентября Нового года, естественно, собор начинали на церковное новолетие, понятно, подогнали под дату. Это мы с вами забыли, что такое 1 сентября, кроме преподавателей. К 1 сентября удалось выбрать только представителя Рязанского посада, а ему нужно было двоих дворян еще избрать. Наконец приехало несколько дворян и заявили, что не, воевода, мы малым числом избрать не умеем. Текст замечательного письма, который направил явно под диктовку царя кто-то из его дьяков, известен. На Москве выборные люди из дальних городов, изо всех городов. Это явно просто под диктовку, там разговорная речь в раздражении, сказал царь. И изо всех городов, мол, а твоих нету. Короче, с месячным опозданием к началу октября выборные рязанские дворяне наконец поехали в собор. Почему? Прав ли Ключевский, что дворяне тяготились участием в земских соборах? И что вообще, ну, в общем, короче, никакого парламентаризма у нас не было. Я думаю, что Василий Васильевич был не прав. Ведь многие-то поехали сразу. Дело здесь в другом. Рязань была неимоверно богата. Смута ее затронула еще меньше, чем Нижний. И она могла ждать только новых податей для себя. Улучшения положения она от собора не ждала. Поэтому рязанские дворяне, как рязанские хитрецы, они и не торопились. Ничего хорошего вы все равно нам не преподнесете. Так бывало, хотя это один особый случай. Считал ли себя депутат, как мы теперь говорим, государственным человеком? Да. Ибо в послужных списках писалось, например, я импровизирую, но и таких много списков до нас дошло. В таком-то году был в обережении на Оке, ну то есть контрольный поход. В таком-то году сидел в осаде в Смоленске, а вот в таком-то году был у твоего государева и у земского дела. То есть был депутатом собора. Причем ясная же здесь ситуация, что это не разрывалось. Раз земское, значит и государево, потому что все я земли. Чувствовал ли выборный представитель в земском соборе ответственным перед избирателями? Современная тема, да? Нам доказывает господин Жириновский, что ничего мы не можем, потому как можем только когда выборы. Ну, в общем, конечно, да, но на Руси иногда и головы отрывают негодным депутатам. Так вот, чувствовал, безусловно, целый месяц после окончания уложения просидел в Москве курский депутат Гаврила Малышев, дворянин. Он боялся вернуться в Курск, потому что не выполнил, как мы теперь говорим, наказа избирателей. Царю пришлось написать специальную охранную грамоту воеводе Курскому, чтобы он Гаврилу Малышева оберегал, а Крикунов унимал. Нет, это нормальная политическая жизнь. Это не безобразие вам с разинщиной. Россия жила. не без шероховатостей, но в высокой солидарности. Безусловно, в высокой преданности своему государю, которая проявлялась, вероятно, даже тогда, когда его трясли за шубу. Но и в высокой преданности своим собственным интересам. Интересно, что хотя на церковное новолетие собор был открыт, открытие его описано. Была совершена литургия в Успенском соборе, после чего чинно, попарно депутаты парламента проследовали на Красную площадь, где на лобном месте у Покровского собора был отслужен молебен. Понятно почему. Потому что Успенский собор – это сердце России, патриарший храм. Это святыня всей Руси. А Покровский собор – это святыня градская, то есть демократическая по сути своей. Поэтому уместно было и с Покровским собором, с храмом Василия Блаженного, неразрывно связанное лобное место, на котором, как, надеюсь, вы знаете, никогда никого не казнили. С лобного места государь и патриарх обращались к сословиям. Ну, обычно не сами, а через дьяка. И даже приближение палача к лобному месту было бы оскорблением всей Москвы. А оскорбить Москву даже Иван IV не осмеливался. Себе дороже. После этого молебна, понятное дело, не заседали, а государь дал прием. Ну, вероятно, угощал хорошо. Но вот что интересно, что постатейные слушания начнутся только в октябре. Что же месяц или больше месяца депутаты за даром царские харчи проедали? Академик Черепнин отмечает, что, конечно, нет. Работали комиссии парламента, но нету записей их работы. Те материалы, которые сделали 5 человек предсоборного присутствия, проходили через обсуждение в локальных комиссиях. И только потом весь собор начал постатейное слушание. Думаю, что саботажа тогда не было, дверью не хлопали, демонстративно не уходили. Как у нас теперь делают. Чувствуя свою высшую ответственность перед, прежде всего, Господом Богом, но и перед всей русской землей. Однако, несогласия были. Историк Черных насчитал порядка 30 участников собора, не подписавших соборное уложение. Значит, опять-таки, депутат был достаточно уверенным в себе и достойным человеком, чтобы даже в угоду царю, по причине полного своего несогласия, не поставить подпись. Около 30. Это много. Это меньшинство, естественно. Мы с вами видели. Это примерно 10-я часть. Может, чуть больше. Однако ведь не поставили же они, не скрепили. Поэтому, когда на соборное уложение потом, о соборном уложении, о его церковных главах резко отзывался патриарх Никон, вообще-то великий церковный деятель 17 века и праведный, и я не теряю надежды дожить до его церковного прославления, то тут он дал маху, тут он вел себя неприлично, он подписал, как новоспасский тогда архимандрит. Он подписал соборное уложение. Чего ж потом-то махать руками? Ну, и великие русские люди иногда совершают ошибки. Вот так выглядела эта картина. фундамент ли это? Или согласимся с Ключевским, что ни парламент ни в коем разе? Я вам привел примеры предвыборной борьбы, привел примеры чувства государственной ответственности, чувства ответственности перед избирателями. Чем же он не парламент? Да, пожалуй, он был солидарнее, чем западноевропейские парламенты. Но так мы же все-таки с вами православные люди, знаете ли, а те были всего лишь католики. Но все остальное присутствует. Чем занимались земские соборы? Какие функции исполнялись земскими соборами русского государства? Что относилось к парламентской сфере? Не берусь утверждать, что налоги. Хотя эта мысль высказывалась уже в XVI веке князем Андреем Михайловичем Курбским, а потом боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым. В известных документах я их уже упоминал. Хотя мы давно сформулировали, раньше англичан, тезис, что свободные люди сами себя облагают налогами. Тем не менее, этой общей практикой у нас еще не было. Общей практикой это не стало. Да может в этом не было ничего страшного, ибо налоги, подати, были неизменными, традиционными из года в год. Однако, земские соборы избирали государей. Когда речь шла о наследнике престола, избрание называлось избранием, но является реально утверждением. Как я уже говорил вам, первый, кто был избран, Федор Иоаннович, законный наследник Ивана. Но после смерти тирана сословие ножкой топнули и добрейшего Федора пропустили через процедуру избрания. После Федора последовательно это был Борис Федорович, первый Годунов, это был Василий Иванович, первый и последний Шуйский. Это был Михаил Федорович, но также и его сын Алексей Михайлович, и затем внуки, сыновья Алексея, цари Феодор Алексеевич и совместно Иоанн и Петр Алексеевичи прошли процедуру избрания. Последняя в 1682 году. Иван V и Петр I. Земские соборы низлагали государя один раз, но это все помнили. В 1610 году профессионально и нравственно непригодного царя Василия Шуйского. Заметьте, мне довелось это отметить в статье, когда у нас дедушка очень увлекся идеей монархии, в регента, небось, захотел. Мне довелось в статье в журнале «Родина» в 96-м году привести этот пример и указать, что когда случился второй профессионально и нравственно непригодный царь, а именно Петр III, к сожалению, мы уже не имели того института, который мог бы законно низложить монарха. Точку поставил. Написал два слова. Пришлось удавить. На этом закончил статью. Я знал, кто заказывал. Заказ шел из Кремля. Так вот. Далее. Вопрос о присоединении территории, то есть о принятии в подданство, решался земским собором. Так земский собор отказал царю Михаилу Федоровичу в принятии Азова, захваченного донскими казаками. Причем самое интересное, что отказал с невероятной парламентской хитростью. Позволю себе аналогию. Ответ Земского собора был уклончивым. Принять ли Азов, на то твоя государева воля. Но если бы ты принял, то ты бы нас также еще пожаловал тем-то, тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Царь посмотрел, чем пожаловать надо по земскому приговору, и предпочел отказаться от Азова. За Азовом стояла война с Турцией. Но мне напоминает эта методика поведение Конгресса Соединенных Штатов Америки. На то твоя государева воля, но если возьмешь Азов, то уже и нас вот тем-то и тем-то пожалуй. Так вот, когда существует сильное подозрение, что президент не подпишет закон, а биль становится законом только в случае подписания президентом, так как преодолевать президентское вето трудно, то некое законоположение, такая норма парламентская, стараются вмонтировать составной частью во что-нибудь такое, чего президент не может не подписать. Ну, скажем, в бюджет. Наши, конечно, этому не научились, не обучены. Я считаю, что наши соотечественники первой половины 17 века вели себя ничуть не менее изысканно, чем эти америкашки. В 1653 году Земский собор принял, согласился принять в подданство гетмана Богдана Зиновия Хмельницкого с гетманскими землями. Тема нашей следующей лекции через две недели, последней в этом году, она опять будет западно-русской, но, во всяком случае, мы неправильно датируем так называемое воссоединение Украины с Россией 1654 годом. В 54-м была Переяславская рада, а это ведь была, по сути дела, ратификация заключенного договора. Они просились. Мы в 53-м году милостиво согласились принять. А в 54-м году они просто ратифицировали и принесли присягу. Так что, на самом деле, годом раньше следует датировать. И, безусловно, все законодательство, все законотворчество проходило через Земский собор. Сегодня мы разбирали подобный законотворческий собор. Более того, Земским собором не была чужда и практика компромисса, иногда наивная, не сговорились, это называется. Смотрите сами. В 1648-49 годах стоял вопрос о беглых тяглецах. То, с чего я начинал лекцию. То есть от тех, кто переселился на белые слободы и сотни. Возможны были два пути. Крепостнический и антикрепостнический. Два пути борьбы. В соборное уложение прошли обе линии, оба решения. Антикрепостническая. За черносотенцами было признано право владеть лавкой на торгу. То есть, если ты не черносотенец, если ты боярин, дворянин, священник, крестьянин, наконец, лавки тебе не будет. Только черносотенцы, купцы и ремесленники могут владеть лавками. Все прочие могут торговать. Земский собор не стал постоянно действующим учреждением. Ну, большинство представительств 17 века еще не были постоянно действующими. Шведский Рейхстаг стал, английский парламент стал, а генеральные штаты созывались время от времени королем, а в 17 веке их и вообще не созывали, готовя будущую французскую революцию. Тем самым. Так что везде по-разному. Однако, хочу обратить ваше внимание, и это очень полезно знать, что уже в 1636 году Стряпчим Бутурлиным, Иваном Андреевичем Бутурлиным, предлагался проект превращения Земского собора в постоянно действующий орган с годичным сроком полномочий его участников. Ну, во-первых, это замечательное имя тем самым, автор строгого парламентского проекта. А во-вторых, ну, все-таки как-то это еще царствование царя Михаила, первая половина века. Проект Бутурлина не прошел. Почему, нам неизвестно. Думаю, что здесь две причины. Во-первых, дворянам действительно в разоренной России 30-е годы, смут только что кончилось, было очень накладно постоянно заседать в соборе. Да и посадским было накладно, кроме, может быть, московских посадских. А во-вторых, земские соборы и так собирались тогда каждый второй год в среднем. Ну, иногда через 2 года, а 2 года подряд. В первой половине 17 века каждый второй год заседал Земский собор. И Земский собор, конечно, укрепился бы рано или поздно в качестве постоянного законодательного института. Сколько по времени? Они были очень разные, были краткосрочные. Некоторые земские соборы явно собирали без серьезной избирательной кампании. Когда нужно было... Ну, тогда люди были проще и разумнее. Когда нужно было решить какой-то конкретный вопрос, а не принимать законы, то иногда, это описано, просто собирали, кто есть в Москве. Вот случился в Москве тверской дворянин, вот посидишь за тверских дворян, вот есть ярославский купец, слава богу, вот посидишь за ярославский посад. Бывали такие, они могли заседать пару недель. Но фундаментальные готовились фундаментально, как я вам описывал на примере самого изученного собора. Все бы это было возможно, но не следует забывать, что 17 век закончился государственным переворотом на Рышкинах, родни Петра I по матери, и 18-й обрушился на русские головы западническими реформами Петра. Мы будем о них отдельно говорить. И я искренне рекомендую прочитать мою все-таки статью «Диагноз» в «Хрестоматии иное» в томе первом или в журнале «Москва», январском номере 96-го года. Это не так трудно. Есть она, как я уже говорил, и в интернете. В сервере «Русский журнал». К сожалению, Петр, стержневой идеей правления которого была чудовищная бюрократизация, нанес удар и аристократической, боярской, и демократической, соборной традициям России. Но самое страшное не в этом. Самое страшное вот в чем. Самое страшное не в том, что кто когда отменил. Люди смертны. Потомки исправляют содеянное. Самое страшное, что Петр ввел западничество в постоянный обиход. И земские соборы стали как бы относиться к непросвещенному прошлому России. Вот в чем был весь ужас. Понимаете, ну и при английском тиране Генрихе VIII парламент сидел, прижав уши и трясясь от страха. Но Генрих помер, а парламент остался. И в Швеции, где своего тирана вроде бы не было, но абсолютизм был, и в Швеции при Карле XI Риксдаг пикнуть не смел. Но после внешнеполитических неудач Карла XII вернул свою силу. Так же произошло бы и с нами. Политическая история всего лишь политическая история. Но когда у нас задумались о представительстве, начали образцы искать не в своем собственном прошлом, то, что у нас было, и муниципальный уровень, и парламентский, то есть земский и соборный, а начали искать на Западе, в чужих институтах. А это всегда очень опасно, ведь и доискались же. До сих пор еще не можем сообразить, до сих пор не можем понять, что наша национальная, мощнейшая демократическая традиция, вообще говоря, беспартийного свойства, а земского. И что на этом ключе мы можем восстанавливать сколь угодно мощную демократическую традицию, а вот на чужом-то, на чужом поле мы всегда в проигрыше. Повторяю, самое печальное, не то, что Петр не созывал земский собор, но другой бы созвал, а то, что все прошлое было как бы перечеркнуто, как недостаточно просвещенное. Вот на этом это является отнюдь не пессимистическим заключением, потому что история земских соборов исследована весьма детально. Вот на этом-то я хочу сегодня, с вашего позволения, и закончить. Я еще готов ответить на какие-нибудь записки. Я напоминаю вам, что я обратил ваше внимание на очень хороший ларек. А на тех, у кого все книги есть, но кого не было неделю назад, также я хочу обратить ваше внимание на журнал «Золотой лев», в котором там продолжают торговать. Вместе последний номер пока, номер 7-8, вместе с моей публикацией. Так, так что прошу вас, выходя, не... Сейчас, Кирилл, вам я с удовольствием отдам имперский разворот. Он, наверное, другим способом к вам не попал. Попал? Попал? Хорошо. Какую литературу лучше прочитать по системам и антисистемам? Это очень просто. Льва Николаевича Гумилева. Основной трактат «Этногенез и биосфера Земли». Последняя глава, не помню, как она называется. Глава последняя. Или, особенно если вы не гуманитарий, его более популярную книгу «Конец и вновь начало». Она в продаже. «Конец и вновь начало». Главу «Этногенез и культура генез». Разбор двух средневековых антисистем в русской истории, ереси жидовствующих и опричнины, в его популярной книге по русской истории «От Руси до России». Антисистемами нового времени занимался только я. Пока что, то есть занимались многие, но так не называли это. Поэтому я публиковал в различных вариациях «Антисистемы нового времени», «Антисистемы в России». Поэтому это третья глава той же статьи «Диагноз», о которой я сказал. И, или глава «Химера и антисистема» В моем курсе лекций «Историко-культурное введение в политологию», но это пока только в интернете. Или заезжайте в какое-нибудь православное учебное заведение, у них во всех есть компьютерные памяти. Если у вас компьютера, нет интернета, попросите, чтобы вам согнали на дискету. Или журнал «Православная беседа», кажется, второй номер этого года, посмотрите, в начале года забыл, какой номер напечатал. Или «Миссионерское обозрение», но меня они издали антисистему, и даже мне экземпляры не дали. Так что не знаю, в каком номере. Но я старался антисистему напечатать елико, возможно, наибольшим. Там же у меня вы увидите, кого я рекомендую из тех авторов, который не знал термина, но об этом писал. Потому что, по сути дела, антисистемному материалу посвящен целый ряд статей диакона Андрея Кураева и блестящая книга покойного отца Серафима Роуза «Православие и религии будущего». Это известные книги. Видите, целый список. Дальше. «Крестьянское восстание Болотникова» в некоторой литературе именуется меньше всего крестьянским, и подавили его в основном крестьяне. Но оно было крестьянским хотя бы в силу того, что крестьян у Болотникова было довольно много, и потому что оно было направлено против утверждения крепостничества. Это серьезный аргумент. Конечно, он сам был казак и менее всего человеком из крестьянской среды. Как вы относитесь к маневрам Подберезкина? Русский дом, 12 номер. Его не гладит? А за что же его гладит-то? Я хочу вам сказать, по крайней мере, для всех православных уместно знать, что Подберезкин пытался сорвать продвижение православной колонны, она просто за ним следом шла, 9 мая этого года. Зато у него в первых рядах шли антисистемщики из Богородичного центра. За эту информацию отвечаю. Простите меня, батюшка и милые дамы, есть поговорка почти приличная, на двух свадьбах одним задом не зацепишься. А Подберезкин пытается зацепиться на четырех свадьбах. Он и красный, и патриотический, и православие жуть как любят, и демократические ценности ему драгоценны. И деньги у него от Березовского. Где граница России на Кавказе? Кто из современных политических деятелей в России наиболее вас обнадеживает в политическом плане? Вы знаете, есть политические деятели России, к которым я отношусь с некоторой надеждой на их доброе будущее. Я не считаю окончательно безнадежным, хотя в этом году после всех его глупостей близко не рекомендую никому приближаться к этому списку. Я считаю не безнадежным и генерала Николаева. Я считаю не безнадежным, хотя он сильно испортился за годы политической жизни. Безусловно, Бабурина и Блок его считаю нормальным, вне всякого сомнения. Я не считаю окончательно безнадежным, несмотря на все его недостойные поступки, Рогозина и Скро. Но есть один политический деятель, которому, ну что ж, ему 35 лет, если у него сейчас нет федерального списка, за ним будущее, которому я доверяю как православному человеку и настоящему человеку русскому. Это Игорь Артемов, лидер Русского общенационального союза, который сейчас, к сожалению, мы ему ничем помочь не можем, разве что у вас есть родня или друзья во Владимире, которым надо решительно сказать, что больше у вас голосовать не за кого, только Артемов. Надо, чтобы он прошел в Думу. В областных думах фронтовцев много. Сейчас у них всего три одномандатника. Сам Артемов во Владимире, Турик, весьма достойный русский человек, в Иркутске, тоже искренне надеюсь. Может, у вас в Иркутске есть какая-нибудь база. И, честно, сейчас забыл, где третий. Но я сделаю парадный же этот обзор. Мы вообще оказались... Я не считаю, что Союз православных граждан 3 года бесполезно штаны просиживал. Ну, впрочем, за бесплатно, хоть нас никто не обвинит в корыстолюбии. Мы изначально исходили из того, что мы не политическая организация, что мы пытаемся поддерживать православных и хотя бы нормальных, симпатизирующих православию политиков и удерживать их от столкновения друг с другом. В результате члены православного политического совещания, потом Союза православных граждан, оказались в разных системах, но и это нормально. И это нормально, просто вот если бы мы все с вами крепко бы работали, энергично втягивали бы других людей, то они оказались бы в разных партиях в большинстве. А так один Глазьев среди коммунистов, но он пройдет. Я ни ради чего не буду голосовать за коммунистов, да и не нужно это никому. Они, конечно, наберут много меньше, чем в 95-м. Но пройдут при всех обстоятельствах. Поэтому Глазьев у нас с вами в Думе будет. И поддерживать его не надо. А к Глазьеву я отношусь с доверием. Но выбрал он себе такой путь. Я ему не судья. У нас были свои крепкие участники в объединении «Спас». Но, как вы знаете, его хитро-хамски выкинули из избирательного процесса. Сейчас, безусловно, деятельные участники Союза православных граждан есть и в блоке Кро-Болдырев, и в блоке Бабурина-Русский дом. И вы меня спросите, а почему не вместе, то я отвечу, как я одному молодому человеку ответил. Я сказал ему: голубчик, если бы можно было собрать блок всех хотя бы относительно порядочных русских людей от Илюхина до Болдырева, включая и Рос, и Ронс, и Кро, так мы просто завтра были бы у власти, и в России был бы порядок. Но, к сожалению, такой блок создать невозможно. Пока. Чем состояли социальные истоки разничины, но здесь не устраивает даже советские учебники. Это, как всегда, притягивавший казацкий Дон к себе неуспокоившиеся и кем-то обиженные элементы, причем все это было, об этом я еще скажу, просто это будет в феврале, это было усугублено начавшимся церковным расколом. Это не значит, что разница были раскольники. Но просто ситуация так резко сорвалась еще и на этом, помимо социальных проблем, помимо того, что Россия бурлила в силу фазы перегрева, так еще церковный раскол, так еще только зафиксировали крепостное право. Должно было аукнуться, аукнулось. Засим, благодарю вас за долготерпение. Через 2 недели я еще читаю. Кто интересуется муниципальными проблемками, могу подарить вам вот тут еще очень поганую газетку. Вы ее не читаете. Это Кириенковская газетка. Но в ней просто вот здесь статья, которую стоит прочитать. Вот фотография и вот статья. Могу предложить вам Глазычева. Понятно, у кого нет, пожалуйста, заберите, я отдаю. Пожалуйста. А дальше там больше читать некого, там одна нечисть. Ну, а мы у врагов своих тоже читаем, их полезно читать. Что-то. Ну и да, но вот эта статья, она просто не глупая. Она о муниципальных проблемах, она, ее можно читать не как врага. Все остальное, безусловно, враждебно. Простите, это вот я написал по поводу искупления записку, и как бы вот ваш ответ, как мне кажется, как бы он подтверждает то, что я написал. Вы в качестве аргументации приводите языческие... Здравствуйте, очень давно вас не видел. Благословите. Аминь. Я подожду. Так что? В качестве аргументов вы, так сказать... приводите вполне языческие представления, которые действительно имели место во многих языческих культурах. Да. Но мне думается, христианство. Подозревать, что ангел, в том числе ангел-хранитель, вообще-то менее совершенное существо, чем человек. Хотя и безгрешное. Но менее совершенное. Но тем не менее, возможно, вот даже такое обращение. Хотя он служебный дух. В этом смысле. Тем не менее. Действительно, мы же не говорим, мы выделяем Пресвятую Богородицу вот этим прошением. Святым моли Бога о нас, а к ним спаси нас. Наверное, что-то чувствовали, составлявшие богослужебный текст отцы. Спаси от бед. Что-то здесь есть. Я говорю, я не берусь. Я бы сказал свое мнение. Выслушать свое, очень компетентное. Я просто почувствовал там еще хорошие такие забавные. Не-не-не, там дальше еще явно просто прет и церковность, и гуманитарное образование. Я искренне делаю похвалу, это не комплимент. Но я тоже мог ответить своей точки зрения. Я не уверен, что окончательно. Я понимаю, что можно всем угодно переборщить. Есть такая русская болезнь. Лучше перекланяться, чем не докланяться. Она тоже... Она не самая страшная. Перебор. Может быть, да. Может быть, да. Когда вдруг я начинаю читать, что Николай II не просто святой, но и величайший русский святой, я недоуменно открываю глаза. С чего это вы взяли? Ну почему же величайший? Да нет, ну конечно, он страдалец, страстотерпец, а был при жизни очень хорошим, добрым, честным человеком. Но прям так вот величайший. А ведь я такого читал. Ну, перебарщиваем, да. Я здесь как раз не буду с вами спорить. Спасибо. Я сказать, что я слышал по телевизору, то есть было несколько минут продолжалось, что какая-то золотая молодежь или там я поступила в штате человек, который преподает сам в институте, общается с молодежью. Ваше мнение, значит, что вот где там собрали какую-то в кавычках говорят, цвет молодежи и чиновник, мы их воспитали жестокими, но это правильно, потому что раньше, когда я учился, то нам могли прислать из деревни мешок картошки, и мы могли есть, а вот теперь молодежь должна кажется, что хлеб будет хорошо. Вот ваше мнение, да, а молодежь, по-моему, такой нет. Вы знаете что? Молодежь есть всякая, в том числе и, к сожалению, отравленная наркотиками. Но я преподаю в 4 учебных заведениях, и молодежь мне нравится. Я полагаю, что он даже лучше, чем было мое поколение, в таком же возрасте. Ну, толку больше вот тут. Но, наверное, в этом есть и наша заслуга. Причем очень много православной молодежи, а те, которые не вполне... Но их больше. Но у них вполне реальный шанс. Они движутся куда надо. Видно, потому что у них они движутся к России, а не от нее. К церкви, а не от нее. На все остальное воля Божья. Нет, я не думаю. Но, наверное, понимаете, молодежь это не нечто священное. Это не священная корова. Может быть старая сволочь, а может быть молодая сволочь. А и может в кучку собраться к тому же. Но я не думаю, что вот так вот можно было бы вот махнуть рукой. У меня тоже есть люди старшего, с которыми я нормально хожу общий язык, и сверстки, с которым я спорю. Старший. Это очень важно. И второй такой вопрос, что, по-моему, диагнозе вы писали, что иногда система для того, чтобы остаться у власти, укрепиться, начинает проводить политику укрепление государства, ну, скажем так, большевизм. Но это именно меняет знак. Это я воспользовался даже термином Гумилева. Меняет знак. Перестает вести себя как антисистема, потому что прорывается к власти. Понятно. А вот то, что сейчас происходит в Чечне, это нет-то такого. Слава Богу, нет. То есть антисистема есть. Просто глубинные, может быть, даже мистические ненавистники и православной культуры, и конкретно русской ее части, есть. Но она, к счастью, сейчас все-таки не у власти. Нету одной группы у власти. Понятно. Они друг друга все скушать готовы. Чего я им желаю. Простите, я пойду одеваться, собираться.